Глава 50. Окончание рассказа. Десять дней спустя мы возвратились в Англию в сопровождении Бенджамина. Дом миссис Маккаллан в Лондоне был предоставлен в наше полное распоряжение. Мы охотно приняли ее предложение остаться у нее, пока не родится наш ребенок и пока не определятся наши планы на будущее. Вскоре по возвращении в Англию я получила из дома умалишенных печальное известие, к которому Бенджамин приготовил меня в Париже. Мизериус Декстер освободился, наконец, от бремени жизни. За несколько часов до кончины он ненадолго пришел в себя и узнал Ариэль. Он произнес ее имя, поглядел на нее и спросил обо мне. Окружающие хотели послать за мной, но было уже поздно. Прежде чем посланный успел выйти из дома, Декстер сказал со своим прежним высокомерием: «Молчите все, мой мозг утомлен, я хочу спать». Он задремал и больше не проснулся. Так скончался без горя и страданий этот странный человек. Так протекла и исчезла, как сон, эта странная жизнь с ее ошибками и страданиями, с ее капризными проблесками поэзии и юмора, с ее жестокостью и тщеславием. Бедная Ариэль! Она жила только для хозяина. Когда хозяина не стало, ей осталось последовать за ним. Ей позволили присутствовать на похоронах Мизериуса Декстера в надежде, что эта церемония убедит ее в его смерти. Ожидание не оправдалось. Она по-прежнему не хотела верить, что хозяин покинул ее. Несчастную могли удержать на месте только силой, когда гроб опустили в могилу и силой увели ее с кладбища. С этих пор ее жизнь была беспрерывной сменой припадков бешенства и летаргического спокойствия. Наконец, в день ежегодного бала в доме умалишенных, немного раньше полуночи, разнеслась тревожная весть, что Ариэль пропала. Сиделка, ходившая за ней, видя, что она уснула, поддалась искушению сойти вниз и поглядеть на танцы. Когда она вернулась наверх, Ариэля уже не было. Присутствие посторонних и суета, всегда сопровождающие бал, дали Ариэль возможность уйти из дома незамеченной. Все ночные поиски были тщетны, но утром на рассвете ее нашли умершей от холода и истощения на могиле Мизериуса Декстера. Преданная до конца, Ариэль последовала за своим хозяином. Преданная до конца, Ариэль умерла на могиле своего хозяина. Написав эти печальные строки, я охотно перехожу к менее тяжелому предмету. После моей встречи с леди Клариндой на обеде майора судьба удалила меня от современного Дон Жуана. Я долгое время ничего не слыхала о нем и, сознаюсь со стыдом, уже почти забыла его, когда он внезапно напомнил мне о себе пригласительным билетом на свою свадьбу. Майор решился, наконец, жениться. И что еще удивительнее, майор избрал законной властительницей своего домашнего очага и своей особы будущую царицу пения, разодетую молодую особу с круглыми глазами и резким голосом. Мы нанесли новобрачным поздравительный визит и от души пожалели майора Фицдэвида. Женитьба так изменила моего прежнего, веселого и любезного поклонника, что я едва узнала его. Он отказался от всяких претензий на молодость. Он открыто и безнадежно признал себя стариком. Стоя позади кресла, на котором восседала его повелительница, он смотрел на нее так, как будто ждал ее позволения, чтобы открыть рот. Когда она перебивала его, что она делала беспрестанно и без всякой церемонии, он умолкал с такой старческой покорностью и с таким восторженным взглядом, что мне было совестно смотреть на него. «Не правда ли, как она прекрасна?» — сказал он мне в присутствии жены и настолько громко, что она могла слышать. «Что за фигура и что за голос? Вы помните ее голос?» Да, оперная сцена понесла незаменимую утрату. Когда я думаю, что могла бы сделать эта талантливая женщина, я спрашиваю себя, имел ли я право жениться на ней? Поверите ли, мне иногда кажется, что я совершил кражу у публики. Что касается виновницы этих восторгов и сожалений, она соблаговолила принять меня как старого друга. Пока Юстас говорил с ее мужем, она отвела меня в сторону и объяснила мне с самой бесстыдной откровенностью причины, побудившие ее выйти за майора. «Семейство наше большое и нисколько не обеспечено», сказала мне эта странная молодая женщина. Я знаю, что я никогда не сделалась бы царицей пения или чем-нибудь в этом роде. Все это одни слова. Бывая в опере и учась сама, я поняла, как трудно сделаться хорошей певицей. У меня нет такого терпения, как у этих черномазых иностранок. Я ненавижу их. Гораздо легче было сделаться богатой, выйдя замуж за этого старика. Теперь я обеспечена, и все мое семейство обеспечено, и у меня нет другого занятия, как только тратить деньги. Я люблю свое семейство. Я добрая дочь и добрая сестра. Взгляните, как я одета. Взгляните на убранство дома. Я поступила не глупо, не правда ли? Иметь мужем старика — большое преимущество. Вы можете вертеть им как угодно. Счастлива ли я? О да, я вполне счастлива. Надеюсь, что вы тоже счастливы. Где вы живете теперь? Я приеду к вам, мне хочется поболтать с вами. Вы всегда нравились мне, а теперь, когда я ничем не хуже вас, я хочу подружиться с вами». Я отвечала на это кратко и учтиво, но в душе решила, что она не войдет в дверь моего дома, когда приедет навестить меня. Она была мне противна. Когда женщина продает себя мужчине, этот позорный поступок, по моему мнению, одинаково ужасен, совершается ли он с освящением церкви и закона или Бизонова. Когда я сижу теперь у моего письменного стола, припоминая прошлое, майор и его жена изглаживаются из моей памяти, и мое внимание сосредоточивается на сцене, которой я заключу мой рассказ. Действие происходит в моей спальне. Действующие лица, оба в постели, если вы извините их, я и мой сын, которому уже 3 недели. Мой добрый дядя Старквезер скоро приедет в Лондон, чтобы окрестить его. Миссис Маккаллан будет его крестной матерью, а его крестными отцами будут Бенджамин и мистер Плеймор. Желала бы я знать, пройдут ли крестины моего ребенка веселее, чем прошла моя свадьба. Доктор только что ушел от нас, несколько встревоженный на мой счет. Он нашел меня, как всегда в последнее время, полулежащий в моем кресле. Но в этот раз он заметил во мне симптомы слабости, показавшиеся ему необъяснимыми, и предписал мне лечь в постель. Я не сказала ему, что удивившие его симптомы были следствием 2 причин – беспокойства и сомнения. В этот день я, наконец, собралась с духом и решилась исполнить обещание, которое дала мужу в Париже. Юстас уже знает, как было отыскано признание его жены. Знает, что это признание, по мнению такого авторитетного лица, как мистер Плеймор, может послужить средством для его публичного оправдания в суде. И главное, знает, что наши открытия хранились до сих пор в тайне от него, ради его спокойствия и снисхождения к памяти его покойной жены. Эти необходимые признания я сделала мужу не устно. Когда настало время, у меня не хватило духу заговорить с ним о его первой жене. Но посредством письменного рассказа, основанного преимущественно на письмах ко мне Бенджамина и мистера Плеймора. Он уже имел достаточно времени, чтобы прочесть мой рассказ и чтобы подумать над ним в уединении своего кабинета. Я жду с роковым письмом в руке услышать его решение. Свекровь моя ждет в соседней комнате. Проходит еще 10 минут, а его все нет. Чем долее я жду, тем сильнее мучают меня сомнения. Самообладание письмом при расстроенном состоянии моих нервов тяготит меня. Мне противно держать его. Мне противно видеть его. Я беспокойно перекладываю его с места на место на постели и все никак не могу забыть о нем. Наконец мне приходит странная фантазия. Я беру письмо и кладу его под ручку спящего младенца. И соединив таким образом это странное признание с младенческой прелестью и невинностью, как будто очищаю и освещаю его. Проходит еще 30 минут, и, наконец, на лестнице слышатся шаги Юстаса. Он тихо стучит в дверь и входит в комнату. Он смертельно бледен, и мне кажется, что на лице его видны следы слез. Но он ничем не выдает своего волнения, когда садится возле меня. Я понимаю, что он ради меня не шел ко мне, пока не овладел собой. Он берет мою руку и нежно целует меня. «Валерия», — говорит он, — «я должен попросить у тебя еще раз прощения за то, что я говорил и делал в былое время. Если я не понял ничего другого, дорогая моя, я понял, по крайней мере, то, что доказательство моей невиновности отыскано, и что я обязан этим исключительно мужеству и преданности моей жены». Я молчу, вполне наслаждаясь счастьем слышать эти слова и видеть любовь и благодарность, которыми светятся его глаза. Потом я собираюсь духом и задаю вопрос, от которого зависит наше будущее. «Ты хочешь прочесть письмо, Юстас?» Вместо того, чтобы ответить прямо, он начинает расспрашивать меня. «Письмо у тебя?» «У меня». «Запечатанное?» «Запечатанное». Он молчит, обдумывая то, что намеревается сказать. «Позволь мне увериться, что я понимаю свое положение», — продолжает он. «Положим, что я решусь прочесть письмо. Я прерываю его. Я знаю, что я обязана воздерживаться от выражения своих чувств. Но в этот раз я не в силах исполнить свою обязанность. Милый мой, не читай письма, пощади себя». Он останавливает меня. «Я думаю не о себе», — говорит он. «Я думаю о моей покойной жене. Считаешь ли ты, как и мистер Плеймор, что если я откажусь от публичного оправдания себя в течение своей жизни, если я оставлю письмо нераспечатанным, то я пощажу этим память моей покойной жены? О, Юстас, в этом не может быть сомнения. Искуплю ли я этим хоть сколько-нибудь страдания, которые неумышленно причинил ей во время ее жизни со мной? Да, да. Но будешь ли ты довольна мной, Валерия? Да, милый мой. Где письмо? В руке твоего сына, Юстас. Он переходит на другую сторону постели и подносит к губам розовую ручку младенца. Он стоит так несколько минут в грустном совещании с самим собой. Я вижу, что его мать тихо отворяет дверь и следит за ним, как и я слежу за ним. С тяжелым вздохом он опускает ручку младенца на запечатанное письмо и этим как бы говорит: «Я оставляю его тебе». Вот как это кончилось. Не так, как ожидал и я, не так, как, наверное, ожидали вы. Можем ли мы знать наперед, как исполнится наше лучшее желание? Будущее известно одному Богу, и это к лучшему. Закрыть ли мне рукопись? Да, мне больше нечего сказать вам, кроме нескольких слов в заключении. Не будьте слишком строги к увлечениям и ошибкам моего мужа. Броните меня сколько угодно, но прошу вас, думайте снисходительно о нем.